Глава 25. Света, ты уверена? Потом не передумаешь? Я заметил во взгляде Дениса сомнения. Они пожирали и меня. Но что я могла? Разве одной мне удастся защитить своего ребенка? Самир слишком силен, мне не справиться с ним в одиночку. Да, я уверена. Я выйду за тебя замуж, но только в том случае, если мой сын останется со мной. Только так и никак больше. Даже не пытайся обмануть. Елисеев вздохнул, качнул головой. «Бедная девочка. Ты привыкла обжигаться, понимаю. Но я тебе уже говорил, я тебя не обижу. Нет смысла, понимаешь? Я тебя тогда увидел, и все. У меня никогда такого не было. Чтобы вот так, с первого взгляда. Я же следил за тобой, как маньяк. Чуть от зависти не сдох, когда узнал, что Самир к тебе приходит. 2 недели в запое был. А теперь мне такой шанс выпал. И ты думаешь, я его упущу? Свет. Он взял мое лицо в свои руки и заглянул в глаза. Ты можешь на меня положиться. Я выполню любое условие, чтобы ты моей стала. Любое. На все пойду. И мне захотелось ему поверить. Но окровавленная душа боялась любого касания. Она все еще металась в агонии. «Ты за мной следил?» «Отстраняюсь, потому что его прикосновения для меня новые, и я пока не знаю, как на них реагировать». «Да, я не привык, знаешь ли, к отказам». Улыбнулся, обнажая идеально белые зубы. «Думал, ты капризничаешь просто, а потом узнал о вас с Самиром». «Так значит, ты знал, кто отец ребенка еще до встречи с Сабуровым в парке?» «Говорил, логика, логика». «Знал». Он кивнул, опустил голову мне в руки. Впервые в жизни мужчина стоял передо мной на коленях. И это должно, наверное, радовать, но я не чувствовала ничего. «Но какая теперь разница?» «Да, действительно. Разницы никакой. Вообще. Что ж, давай повторим все. Ты помогаешь мне доказать Самиру, что этот ребенок твой, и я выхожу за тебя замуж. И еще, Сабуров никогда не должен узнать правду. Что бы ни случилось, а я... Я постараюсь быть хорошей женой». Как же гадко, как больно было произносить это, аж сердце в клочья. Ну, что теперь убиваться? Денис поднял голову и, взяв мою руку в свою, коснулся губами тыльной стороны моей ладони. «Договорились. Ты не пожалеешь об этом, я обещаю». Я пожала плечами. Пожалею. Все мы пожалеем, если Сабуров узнает правду. Он камня на камне не оставит. Всех уничтожит. Но пока есть возможность защититься от него, я буду хвататься за нее. У Самира будет еще один ребенок. У меня же не оставалось ничего. Лишь обугленное сердце. И этот маленький комочек счастья, ради которого я жила.